Глава 13. В Белосток Стефан приехал в первой половине дня. «Так куда податься?» — подумал он. «Идти к пану Богдану в полицию? А вдруг там кто из бжекских приглядывает? Господи, да что тут думать? Позвоню-ка я самому пану Богдану». Позвонил. Тот обрадовался. «Ой, как хорошо, что ты уже здесь! А то я уже волноваться начал. Так, ты где сейчас?» Стефан посмотрел на таблички на доме, назвал улицу и номер дома. «Хорошо, стой там. Сейчас за тобой приедет машина. Только она вроде не полицейская, жигуленок желтенький. Он возле тебя остановится и привезет сюда». Стефан не удержался и высказал свои опасения насчет слежки бжекских коллег. Пан Богдан успокоил. «Не переживай, он тебя через грузовые ворота завезет». И все же на всякий случай Стефан сел на заднее сиденье вскоре подъехавшего «Жигуленка». Водитель в цивильном оказался нелюбопытным. Ответив на приветствие Стефана, до полицейского управления машину вел молча. Во дворе за массивными воротами остановился у одного подъезда и кивнул на него. «Вам сюда». Но даже эти слова оказались лишними. Стефана встречал улыбающийся пан Богдан. «Как съездил, Стефан?» «Спасибо, по-моему, нормально, но поживем — увидим». «Что-нибудь не так?» Стефан пожал плечами. «На мой взгляд, все вроде бы так, но могут быть и иные точки зрения». Найдехор озадаченно посмотрел на Стефана. «Знаешь, если будет что-то интересное из криминальной практики Минска, я тебе сообщу. Кстати, где твой паспорт?» Они уже вошли в кабинет Найдехора. Стефан достал из кармана паспорт Франтишка Ольхи и протянул его пану Богдану. «Нигде, кроме границы, я его не вынимал. Там же и деньги поменял. И слава богу». Достал из сейфа паспорт Стефана Дембовского. «Держи. Потом подумаем, что с тобой дальше делать. А сейчас доложим тем нашим высоким гостям, что пан Кручик уже прибыл. Кручик — первый вороненок, второй крючок, может быть, и уловка, трюк. Чтобы не волновались, это мы тебе такую кличку присвоили. Я так похож на вороненка? Ну, это тоже не исключено, но мы больше считаем тебя крючком, который поможет вытянуть из этой мутной водички много интересного. Извини, пан Ворецкий, докладывает капитан Найдехор. Пан Кручик у меня. Да-да, все в порядке. Хорошо, ждем. Да, пока не приедут, введу тебя, Стефан, в курс дела, понимаешь? Польше надоели эти бандитско-воровские группировки. Большей частью они, конечно, восточного происхождения. Но и наших доморощенных приватизаторов расплодилось достаточно много. Знаешь, это как чири на теле человека. Он, в принципе, здоров, а гниет. Я тебе уже говорил, что пан президент без лишних проволочек издал указ о мерах борьбы с этой заразой. Много там всякого. Но я тебе скажу о том, что тебя касается. Меня лично? — удивился Стефан. Найдехор кивнул. Представь себе именно тебя лично. Для тех участников преступных групп, которые добровольно окажут помощь правоохранительным органам в разоблачении и задержании их подельников, предусмотрен целый ряд защитных мер. Их будут судить так же, как и остальных, но всех будут содержать отдельно, и после приговора всех раскидают по разным зонам. Но тебе, как нашему помощнику, выдают новый паспорт и помогают поселиться в любом конце Польши, а при необходимости и в других странах. Это по твоему желанию. «Домой, в Беларусь!» — выдохнул Стефан. Найдехор усмехнулся. «А что, поездка была настолько удачной? И там для тебя теперь безопасно?» Стефан пожал плечами. «Пан Богдан, вы же знаете, что стопроцентную гарантию всегда давать сложно, но мне кажется, что в данном случае гарантия близка к полной. Ну, пока будет идти следствие, пока объявят приговор, то и в Беларуси обстановка для тебя прояснится. Но запомни, о том, что ты родом из Беларуси, знают только я, пан Ежи и пан Хенрик». Дверь кабинета открылась, и они как раз вошли, пан Ежи и пан Хенрик. Коротко, без рукопожатий, поздоровались, и пан Ежи предложил. Давайте присядем. Надо обговорить все детали операции. Предупреждаю, Дымовский. Она очень опасна, и в случае неудачи вам грозит смертельная опасность. Стефан решительно ответил. Я устал бояться. Я сейчас в положении того зайца, на которого напал стервятник. И что? А если и дальше убегать, то заяц обязательно окажется в когтях хищника. Значит, надо перевернуться на спину и попробовать ударить хищника задними лапами. Бывает, удается. Тем более, что я, как мне кажется, уже не один. Да, тут вы правы. Открыто встать на вашу защиту мы сможем только после завершения операции, а пока вам в Бжеге придется опираться исключительно на собственные силы. Даже тень подозрения может привести к срыву операции и к вашей гибели. Это вы должны сознавать предельно четко. Стефан вздохнул. Я сознаю, но повторяю. Я устал бояться. Это не жизнь, а какое-то прозябание в сырой щели вроде бы жизни. Мы тут продумали детали операции, давайте вместе их обсудим. Тем более, что обстановку внутри самой банды вы лучше знаете. Только в Бжегской ее части, мне кажется, что Шпендик, имеет не просто контакты, а прочные связи с другими бандами или другими неизвестными мне ее частями. Почему вы так думаете? Откуда-то же он узнает, что именно эта машина с именно этим грузом и именно в это время проедет именно здесь. Он просто устраивает засаду, а все предшествующие делает кто-то другой или другие. Варшавяне переглянулись. Хорошо. Мы проверим и таможни, и пограничные переходы. Вот только насчет связи с вами. Вы уверены, что телефон моей хозяйки не прослушивается? Нет, не уверены, поэтому выдаем вам вот этот сотовый телефон, который носить вам, пожалуй, не следует. Хозяйка у вас надежный человек? Стефан кивнул. Более чем. Тогда вы ее проинструктируете, и пусть она более или менее иносказательна, знаете, на всякий случай, информирует нас обо всем, что будет происходить у вас. Но я ведь не буду знать точного места очередного нападения. Мы выдадим вам маячок, который вы включите перед поездкой. Уже само включение его послужит нам сигналом тревоги. А дальше мы будем следить за вашим маячком. Только вы на карте подробно покажете, где произошло первое нападение. Стефан сделал на карте все пометки, где сидели Вассо и Степан, где находился он сам со Шпендиком, где меняли колесо дальнобойщики. Во-первых, мы раньше вас приедем на место, осмотрим его, а может вообще заблаговременно все это сделаем. А как только включится маячок, мы тут же выйдем и будем вас ждать. А если Шпендик изменит место? Судя по карте, это наиболее удобное место для засады. Тем более, что Шпендик, похоже, очень не хочет производить нападение возле Бжега, чтобы не бросать тень ни на себя, ни на Энглерта. Так что если изменит место нападения, то незначительно. Думаю, мы успеем передислоцироваться. Тем более, что мы уже будем видеть все ваши передвижения. Проинструктировали Стефана, как пользоваться маячком, посоветовали носить его в резинке трусов, чтобы не быть застигнутым врасплох, когда он получит от шпона команду быть готовым к выезду. Увидев, как Стефан покачал головой, пан Хенрик спросил, что-нибудь не так? Стефан пожал плечами. Да вроде бы все так, и все же... При ремонте автомашины я могу и случайно нажать на маячок, он включится, вы уедете, а тревога окажется пустой. Нет, тут где-то в другом месте надо прикрепить маячок. А если, скажем, носки? Там я никогда. Пан Ежи остановил его. Все правильно. Давайте попробуем. Попробовали. Маячок не мешал Стефану, его не было заметно. И включать будет удобно, заметил Стефан. Приподнял штанину, поправил носок. Никто не заметит, что маячок включился. Ну и прекрасно, согласился пан Ежи. Еще вопросы есть? Стефан нерешительно спросил. А как там Ханка, Марик? Пан Богдан успокоил его. Все они вместе с Мариком на побережье Балтики, в безопасном месте. Но за сутки ты не успеешь туда смотаться, а у Мариана в доме наши люди. Мало ли что там, так что у меня переночуешь. Да и днем посидишь, книжки почитаешь, телевизор посмотришь. Стефан вдруг подумал о Малгожате. Когда-то он ее увидит. И увидит ли вообще? Спросил. Позвонить можно? Богдан показал на телефон. Прошу. Стефан набрал номер, слушал длинные гудки. Варшавяне переговаривались о чем-то своем. Богдан скучающе смотрел в окно. Стефан хотел было уже положить трубку, как она откликнулась голосом Малгожат. «Слушаю». «Здравствуй, это я. Ты? Откуда?» «Да здесь, в Белостоке. Один?» «Не очень скромный вопрос». Малгожата засмеялась. «Можно и совсем не скромный. Кстати, ты к нам зайдешь?» «Я как раз об этом. Мне можно побыть у тебя сутки?» «Да хоть навсегда приходи, ты же знаешь, что я... что мы тебе всегда очень рады». «Так, минуточку, не клади трубку. Пан Богдан, я могу эти сутки побыть у своей знакомой?» «Она имеет отношение к твоему бжекскому окружению?» «Никакого. Адрес, телефон?» Стефан ответил на вопросы, выжидающе смотрел на своих собеседников. Те посовещались, и пан Ежи сказал. «Хорошо, Стефан. Только так, мы тебя туда отвезем, мы же и заберем, а на протяжении суток ты носа из квартиры не высунешь». Стефан приоткрыл трубку и сказал. «Понимаешь, в течение суток я не могу выйти из квартиры». Малгожата снова засмеялась. «Хорошо. Это я тебе обеспечу. Сейчас все передам помощникам и буду нянчить тебя. До встречи». Положил трубку, пан Богдан покачал головой. «Ну и ловелас же ты, Стефан. А я сначала думал, что ты тихий, скромный парень. Оказывается, да нет, пан Богдан, просто так вышло».